Глава 4. Наташа. Бессонная ночь, три чашки кофе и бешеный пульс на утро — цена моей будущей премии и лояльного отношения Градского ко мне как к сотруднику. Даже не верится, что успела перевести такой объем текста за несколько часов. Все же иногда Виктор Валентинович ставит трудновыполнимые задачи. Но и оплату за это я получаю достойную. Грех жаловаться. Заливаю в себя четвертую чашку кофе, чищу зубы и собираюсь на работу. Глаза красные и уставшие. Хоть за линзами в аптеку заезжай. Сима, как назло, еще опаздывает. Нужно будет у Виолетты уточнить, когда американцы улетят, и тогда я смогу выдохнуть. Взять бы на сегодня выходной, но пока об этом только мечтать. Ставлю напоминание в телефоне, чтобы не забыть свозить Тима к педиатру. Не то изведу Симу звонками в командировке. Хочу быть уверена, что с маленьким человечком все хорошо. Об Асадове я стараюсь не думать, но мысли так и крутятся возле него и нашей последней встречи. По-хорошему, мне следует сказать Динару, что у него есть сын. Но если бы он интересовался моей жизнью, то сложить один к одному не составило бы никакого труда. Следовательно, я глубоко ему безразлична, а новость об отцовстве не приведет его в восторг. Так зачем усложнять жизнь себе и другим людям? Я вроде и одна неплохо справляюсь с воспитанием сына. Заезжаю в агентство, чтобы забрать кое-какие документы и посидеть над ними вечером, если будет свободная минутка. Когда я появляюсь в кабинете, Яна работает за компьютером и поднимает на меня оценивающий взгляд. «Опять не спала?» — спрашивает и недовольно качает головой. «Час от силы. Про командировку ты оказалась права. Сейчас я очень устала, чтобы бояться предстоящей поездки. Пока мы не пересекаемся с Динаром, я относительно спокойна». «Но еще бы я была не права!» «Витя так радовался, что с контрактом все получилось». Забираю бумаги и обещаю Яне быть на телефоне. Надеюсь, американцы скоро улетят, и все вернется на круги своя. В офисе на основном месте работы я появляюсь с небольшим опозданием. Градский уже ждет меня у себя в кабинете. К счастью, один. Передаю ему пакет документов, чувствуя облегчение, и выхожу в приемную, расплываясь в довольной улыбке. Ощущение такое, будто вагон разгрузило, и вся сложная работа теперь позади. Обожаю это чувство. «Наташ!» — окликает меня Виолетта. «Ну как? Настроение?» «Вроде нормальный», — пожимаю я плечами. «Ну хорошо, а то утром орал на меня, как потерпевший. Не люблю, когда он нервничает. Ответственность на нем большая, потому и нервы сдаёт. Не обращай внимания, делай свою работу, и все. Виолетта недовольно кривит нос. «Кстати, спасибо, удружила. Я же просила тебя не строить глазки черненькому. Забыла?» Обиженно спрашивает она. «Никому я ничего не строила. Просто в прошлом мы с черненьким занимались потрясающим сексом, и теперь дома ждет меня сын от этого мужчины. Жаль, что я не могу так ответить». Но если Виолетта не добьется внимания от Асадова, то может подождать, когда подрастет Тимур. Сын унаследовал внешность отца. Честность и порядочность, не сомневаюсь, достанутся ему от матери. Лишь бы не моя взбалмошность. Для мальчика излишняя эмоциональность чревата постоянными конфликтами с окружающими. Пусть будет спокоен и выдержан в отца. «Это все? Или еще есть претензии?» — уточняю я. «Нет, не все. Он спрашивал про тебя». «А вот это уже интересно. Надеюсь, Виолетта не ляпнула Динару, что я мать-одиночка. Хотя от нее все что угодно можно ожидать». «И? Уверена, ты не растерялась?» «Не растерялась». Довольно улыбается она. «Сказала, что ты в отношениях и замуж скоро выходишь. Про ребенка умолчала. Помню, что ты не любишь афишировать его наличие после того случая с немцем». Я тогда только перешла к Градскому. К нему прилетели люди из Германии, и один из мужчин начал за мной ухаживать, пригласил на свидание. Я отказалась, сказав, что у меня есть сын, и я должна уделять ему время и внимание. Так этот Дон Жуан проследил за мной, узнал, где живу, и все две недели подкарауливал после работы, навязывая нам с Тимом свое общение. Я тогда очень испугалась этой маниакальной настойчивости. Мало ли что на уме у заезжего молодца. Ой, могла бы даже преувеличить и сказать, что уже вышла. Я бы не обиделась. «А если серьезно, сделал тебе предложение? Он ведь давно за тобой ухаживает». Интересуется Виолетта и щурит хитрые глаза. «Кто? Асадов?» «Наташа!» — слышится возмущение. «О личном я не люблю разговаривать, иначе потом слухов не оберешься. Градский просил уточнить у тебя детали будущей командировки. Ты тоже летишь?» Решая перевести тему в рабочее русло. «Конечно лечу!» — хмыкает Виолетта. «Две недели с черноглазеньким провести. — мечтательно говорит она. «Кто откажется? Уже в Москве я его точно охмурю». Мне с трудом удается сохранить невозмутимое лицо. 2 недели в Москве? С Осадовым? Может быть, пойти сломать себе палец? Хотя нет, палец не остановит Градского. Все равно заставит лететь. Отрезать себе язык. Но как я тогда деньги буду зарабатывать? Скинь мне все на почту, я сейчас посмотрю. Уже скинула. Билеты после обеда буду бронировать. Я так счастлива. 2 недели. Мне снова хочется ее прибить какой-нибудь тяжелой папкой. Все же она хуже назойливой мухи. С Яной мы легко и быстро пошли на контакт. Абсолютно беззлобный и честный человек. В случае же с Виолеттой, никогда не зная, что у нее на уме и чего ждать. Будь я доверчивой и влюбленной Наташей, уже осадила бы помощницу Градского за подкаты к Осадову, а сейчас этим пусть занимается его жена. Хотя он же помог мне избавиться от внимания надоедливого американца. Почему бы и мне не оказать ему встречную услугу? «Не хочу тебя огорчать, но, кажется, он женат. Ты бы лучше внимание на его друга обратила. Хотя и он, возможно, тоже женат. Сейчас только паспорта проверять при знакомстве, чтобы быть уверенной в том, что понравишься мужчина свободен». «Ты специально это говоришь, да? Скажи, что специально!» — требует Виолетта. Я отрицательно качаю головой. «Женат». «Ну да. Такой красивый и без жены. Что-то из разряда фантастики. Блин, а что же ты раньше молчала?» Случайно услышала их разговор с Измайловым, обманываю я. «Ладно, я пошла. Как бронь подтвердят, сообщи». Виолетта растерянно кивает, а я почему-то испытываю удовлетворение, глядя, как она сникла. Нет, это не собственнический инстинкт. Может быть, ревность? Динару ведь ничто не мешает закрутить интрижку с помощницей Градского. Со мной же он спал, будучи в браке с скотиной. Одной больше, одной меньше. Какая разница, правда? Но теперь пусть попытается добиться ее расположения. Виолетта хоть и вертихвостка, но с женатыми мужчинами не спит. Слишком сильно хочет замуж. Ждать развода и ходить в любовницах годами — это не про нее. Ночь без сна дает о себе знать в самый неподходящий момент. Я едва не попала в аварию, когда еду домой за Тимом. К педиатру везу его на такси, а свою машину решаю сегодня больше не брать. После визита в клинику я набираюсь наглости и отпрашиваюсь у Градского, сказав, что после бессонной ночи едва не угодила в ДТП. Ставлю телефон на беззвучный режим и ложусь спать. Сима с Тимуром уходят гулять на улицу. Когда просыпаюсь, слышу их голоса из гостиной. Тянусь к телефону и вижу 3 пропущенных от брата и столько же от Виолетты. Поспала, блин. Я отправляю сообщение брату, что перезвоню завтра. Вру, что отдыхаю за городом и плохая связь. И тут же набираю помощницу Градского. «Спала, да?» Что-то же я спрашивает Виолетта. «Ой, после бессонной ночи с контрактом. Что случилось?» «Похоже, что еще одна впереди». «В каком смысле?» «Да ладно, шучу. Вроде ничего серьезного. Американцы еще 2 пункта добавили. Градский просил, чтобы ты доработала контракт. Они, кстати, улетают завтра в 1:30 дня, так что к утру нужно доделать. Я оставила папку у охранника». «Поняла. Сейчас съезжу. Напиши Градскому, что я вышла на связь и забрала все в работу». «Окей», — отзывается Виолетта и кладет трубку. «Прошу Симу еще ненадолго задержаться и уложить Тима спать». Беру ключи от машины и спускаюсь вниз. Как же я мечтаю о выходных. Сначала буду отсыпаться сутки, а потом обойдем с сыном все наши любимые места в городе, заглянем в какую-нибудь кафешку и съедим по огромной порции мороженого. Я ненадолго прерываюсь в своих мечтах, чтобы забрать папку у охранника. Желаю Степану Аркадьевичу спокойной ночи и уже собираюсь уходить, как вдруг замечаю Динара и Измайлова в компании 2 американцев. Они вчетвером направляются на выход, о чем-то громко разговаривая. Быстро разворачиваюсь и иду к двери, не желая с ними встречаться. «Постой, Наташа!» Летит мне в спину, и я замираю на месте, чувствуя, как все обрывается внутри. «Когда же закончится эта пытка?» Не знаю, зачем Осадов остановил меня, но я не готова с ним сейчас общаться. К тому же я помятая и заспанная после недолгого сна. Выгляжу сильно уставшей. Ой, закон подлости, не иначе.